Седьмое. Генри Морган приехал в английский город Порт-Роял и, оставив багаж на берегу, отправился на поиски своего дяди. «Вы не скажете, где мне найти вице-губернатора?» — спрашивал он прохожих на улицах. «Вон его дворец, молодой человек, и, быть может, вы там его и найдете». «Его дворец». Совсем в духе английского джентльмена, ставшего за морем крупным чиновником. Совсем в духе человека, которого описал Роберт Морган. На его письмах значилось «Дано во дворце вице-губернатора». Генри, в конце концов, отыскал этот дворец. Приземистый, невзрачный дом с глиняными выбеленными стенами и крышей из красной, скверно обожженной черепицы. У дверей стоял алебардщик в пышном костюме. Неподвижной рукой он упирал свое неуклюжее орудие древком в землю и мученически сохранял величавое достоинство, как не допекали его полчища назойливых мух. При приближении Генри он опустил перед ним алебарду. «Я хотел бы видеть сэра Эдварда Моргана». «Какое у тебя дело к его превосходительству?» «Видите ли, сэр, он мой дядя, и я хотел бы поговорить с ним». Солдат подозрительно насупился и покрепче сжал алебарду, но тут Генри вспомнил уроки, почерпнутые на плантации. «Быть может, и этот человек, хоть на нем красный мундир, в душе все-таки раб. А ну, с дороги, проклятый пес!» — крикнул он. «С дороги? Не то будешь повешен!» Солдат съежился и чуть было не уронил алебарду. «Слушаю, сэр, сейчас доложу о вас, сэр!» Он серебристо свистнул, и когда в дверях появился слуга в ливрее с зеленым галуном, сказал: «Молодой господин к его превосходительству!» Генри проводили в тесную комнату, которую толстые серые занавесы с тусклой золотой каймой погружали в вечный полумрак. На стенах в черных рамах располагались три еле различимых портрета. Два кавалера в шляпах с плюмажем и шпагами, задравшимися вверх под тяжестью ладоней, прижатых к эфесам, так, что больше всего они походили на тонкие вытянутые хвосты, и миловидная дама с напудренными волосами в шелковом платье с вырезом, открывающим плечи и половину груди. Из-за портьера в глубине комнаты доносилось жиденькое позвякивание арфы под чьей-то медлительной рукой. Слуга взял у Генри письмо и оставил его в полном одиночестве. И он почувствовал себя очень одиноким. В этом доме были холодно расставлены все точки над «и». Даже в нарисованных лицах, которые смотрели со стен, сквозило вежливое презрение. На двух половинах портьер был вышит английский герб. На одной лев держал свою часть щита, а на другой держал свою единорог. Когда портьера была задернута, изображение слагалось в единое целое. В этой комнате Генри испытал страх перед своим дядей. Но подобные мысли вылетели у него из головы, едва вошел сэр Эдвард. Перед ним был его отец, такой, каким он его помнил, и в то же время совсем не его отец. Старый Роберт никогда бы не стал носить усики, смахивающие на две тонкие брови. И ничто не понудило бы его сжимать губы в не менее тонкую линию. Пусть они родились похожими, как две горошины, но свой род каждый создал сам. Роберт сказал правду. Этот человек был чванной карикатурой на него. Однако сэр Эдвард был подобен актеру, который, получив нелепую роль, играет ее так, что только она кажется верно написанной, а все остальные — дурацкими. Его лиловый кафтан с кружевами у горла и на манжетах, длинная шпага, тоненькая, как карандаш, в ножнах, обтянутых серым шелком, серые шелковые чулки и мягкие серые башмаки с бантами показались Генри верхом элегантности. Его собственный нарядный костюм выглядел в сравнении жалким. Дядя пристально смотрел на него, ожидая, чтобы он заговорил первым. «Я Генри Морган. Сэр, сын Роберта», — сказал он просто. «Это я вижу. Ты на него похож немножко. Так что же я могу для тебя сделать?» «Ну, я не знаю. Я просто пришел навестить вас, сообщить о своем существовании». «Весьма любезно с твоей стороны. Весьма». «Как протаранить словами эту стену почти издевательской учтивости?» Генри спросил. «Вы не получали каких-нибудь вестей от моих родителей за долгие 5 лет моей с ними разлуки?» 5 лет? Чем же ты занимался, скажи на милость?» «Я был кабальным, сэр». «Но как мои родители?» «Твоя мать скончалась». «Моя мать скончалась», — повторил Генри шепотом. «Как долго она прожила после его ухода?» Особого горя он не ощутил, и все же в этих словах было что-то необъятное, что-то бесповоротно окончательное. «Было и больше не будет никогда». «Моя мать скончалась», — пробормотал он. «А мой отец?» «До меня дошли вести, что твой отец предается странным чудачествам в розовом саду. Мне об этом написал сквайр Рис. Он срывает полностью распустившиеся цветки и подбрасывает их в воздух, словно в изумлении. Лепестки усыпают землю, а соседи останавливаются поглазеть и смеются над ним. Роберт всегда был чудаком, а вернее, всегда был помешанным. Не то при Иакове I он мог бы пойти далеко. Сам я всегда полагал, что он покроет себя позором, так или эдак. Он не почитал ничего, что достойно почитания. Зачем ему понадобилось подкидывать розу у всех на глазах и позволять, чтобы над ним смеялись? Это ставит в глупое положение его родственников. И вы полагаете, дядя, что он и правда сумасшедший? «Не знаю», — сказал сэр Эдвард и добавил с легким раздражением. «Я просто говорил о том, что мне написал сквайр Рис. Моя должность не оставляет времени для праздных домыслов, как и для пустых разговоров», — добавил он подчеркнуто. Мерное позвякивание арфы давно оборвалось, и теперь из-за портьера вышла тоненькая девушка. Разглядеть ее в вечном сумраке оказалось нелегко, но, во всяком случае, она была не столько красива, сколько гордо миловидна. Платье ее отличалось мягкостью красок, лицо выглядело бледным, даже волосы ее были бледно-золотистыми и легкими. Она выглядела, как усталая, бесцветная тень сэра Эдварда. При виде Генри девушка вздрогнула от неожиданности, а он почувствовал, что она внушает ему робость, сродную с растущим страхом перед сэром Эдвардом. Она поглядела на Генри так, словно он был нелюбимым кушаньем, оттолкнуть которое ей мешала благовоспитанность. «Твой кузен Генри», — коротко объяснил сэр Эдвард. «Моя дочь Элизабет, лишившаяся матери еще малюткой». Он нервно добавил, точно не ожидая ничего хорошего от этой встречи. «Душенька, не следует ли тебе еще немного позаниматься музыкой?» Она сделала Генри еле заметный реверанс и поздоровалась с ним голосом, очень похожим на голос отца. «Как вы поживаете?» «Да, сэр, мне, конечно, надо еще поупражняться. Последняя пьеса очень трудна, но красива». Она скрылась за портьерой и вновь послышались медленные, равномерные аккорды. Генри собрался с духом, хотя и боялся этого человека. «Мне хотелось бы поговорить с вами вот о чем, сэр. Я задумал заняться флибустьерством. Дядя, в открытом море на большом корабле с пушками. А когда я захвачу достаточно призовых судов и моя слава привлечет тьму людей, я возьму испанский город для разграбления и выкупа. Я хороший моряк, дядюшка. Мне кажется, я смогу вести корабль в любую погоду и знаю, как правильно подготовить компанию. Я много читал о древних войнах. Флибустьеров я сделаю силой, какой они еще никогда не были. Я создам из них армии и военные флоты, дорогой дядюшка. Со временем я возглавлю все береговое братство, и это будет вооруженная сила, которая вынудит считаться с собой». Вот что я обдумывал и взвешивал в долгие годы моей кабалы. Сердце мое рвется совершить все это. По-моему, цель моих грез — славное имя и огромное богатство. Я знаю, на что я способен. Мне 20 лет. Последние годы я провел в море. У меня есть 1000 фунтов. Человека, который поможет мне сейчас, который станет моим компаньоном, я сделаю богатым. Я знаю, что могу совершить все, что обещаю. Как твердо я это знаю. И прошу вас, дядюшка, добавить к моей 1000 такую сумму, чтобы я мог купить оснащенный корабль и собрать под свое начало храбрую вольницу. Если вы верите мне еще 1000, я клянусь сделать вас гораздо богаче, чем вы были до сих пор». Арфа уже не звенела. Едва юноша начал говорить, как сэр Эдвард поднял ладонь, словно стараясь остановить поток его слов, но такая преграда их не сдержала. Когда арфа смолкла, сэр Эдвард тревожно покосился на дверь, но теперь он весь сосредоточился на Генри. «У меня нет денег для рискованных предприятий», — сказал он резко, — «и у меня нет больше времени на болтовню. С минуты на минуту приедет губернатор, чтобы посоветоваться со мной. Но все-таки я скажу, что ты безумный мальчишка, без царя в голове, и твои дурацкие затеи доведут тебя до виселицы. Твой отец такой же, как ты, только безумие у него не в делах, а в мыслях. И должен напомнить тебе, что между Испанией и Англией сейчас мир, не очень добрый, но мир. И если ты займешься разбоем, мой долг будет позаботиться, чтобы ты понес кару, как бы тяжело мне это ни было. Власть круглоголовых кончилась, и те бесчинства, на которые Кромвель смотрел сквозь пальцы, теперь беспощадно пресекаются. Запомни мои слова, ибо мне не хотелось бы повесить своего племянника, а теперь позволь пожелать тебе всего хорошего». В глазах Генри стояли слезы горького разочарования. «Благодарю тебя за твой визит», — сказал его дядя, — «прощай». И он скрылся за портьерой. Генри угрюмо брел по улице, как вдруг увидел впереди свою кузину, которую сопровождал высокий негр. Он замедлил шаг, чтобы дать ей уйти вперед, но девушка почти остановилась. «Быть может, она хочет поговорить со мной», — подумал Генри, нагнал ее и с изумлением обнаружил то, что скрыл от него сумрак в комнате. Она была еще совсем девочкой, лет 14, никак не больше. Элизабет обернулась к нему, когда он поравнялся с ней. «Здесь, в Индиях, вы нашли какие-нибудь интересные занятия?» — спросил Генри. «Столько, сколько можно было ожидать», — отвечала она. «Мы ведь живем здесь уже давно». Маленьким зонтиком она прикоснулась к руке своего раба и свернула за угол, и юному Генри осталось только смотреть ей вслед. В нем бушевала злоба против этих гордых родственников, которые сторонились его точно прокаженного. И отмахнуться от них, как от глупых ничтожеств, он не мог. Слишком большое впечатление они на него произвели. Им удалось заставить его почувствовать, что он совсем одинок, беспомощен и очень-очень юн. Тесный лабиринт Порт-Рояла тонул в грязи, размешанный в густое тесто колесами повозок и мириадами босых ног. Порт-Роял походил на город не больше, чем дворец вице-губернатора на Уайт-Холл. Вместо улиц — узкие проулки с деревянными домишками по обеим сторонам, и у каждого домишки балкончик, и на балкончиках сидели люди и смотрели на проходящего внизу Генри, смотрели не с любопытством, а устало, как больные следят за мухами, которые ползают по потолку. Одна улочка, казалось, была населена только женщинами, черными женщинами, белыми и совсем серыми, чьи впалые щеки опалил огонь лихорадки. Они перегибались через перила балкончиков, как нечистые сирены, и негромко окликали его. Но он не отзывался, и они верещали, точно рассерженные попугаи, осыпали его руганью и плевали ему вслед. Неподалеку от порта он увидел таверну и большую толпу возле ее дверей. Посреди дороги стоял открытый бочонок вина, а рядом гордо прохаживался пьяный верзила, весь в галунах и в шляпе с плюмажем. Он щедро наливал вино в тянущиеся к нему чаши, миски и даже шапки. Он иногда выкрикивал тост, и толпа по его требованию отвечала оглушительным воплем. Юный Генри попытался пробраться мимо них. «Эй, выпей-ка за мое здоровье, молодчик!» «Я не хочу пить», — ответил Генри. «Пить не хочешь?» — Верзила растерялся от неожиданности, но тут же в нем вспыхнул гнев. «К дьяволу! Ты будешь пить, раз тебя угощает капитан Доус, захвативший грузовое судно Сангре де Кристо равнехонько неделю назад». Он грозно шагнул вперед, внезапно вырвал из-за пояса огромный пистолет и наставил его на Генри трясущейся рукой. Юноша посмотрел на пистолет. «Я выпью за ваше здоровье», — ответил он, и с первым глотком вина его осенила мысль. «Разрешите мне поговорить с вами с глазу на глаз, капитан Доус, сэр», — сказал он и отвел его на порог таверны. «О вашем следующем плавании, сэр». «Ко всем чертям все следующее плавание», — взревел капитан. «Я взял хороший приз, верно? Так чего же ты тут рассусоливаешь про следующее плавание? Погоди, пока призовые деньги не израсходуются, а раны не заживут. Погоди, пока я не вычерпаю все винные бочки в порт-рояле до дна, и вот тогда приходи толковать о следующем плавании». Он ринулся назад, в толпу. «Ребята!» — завопил он. «Ребята! Вы давненько не пили за мое здоровье. Ну-ка все разом, дружно, а потом споем!» Генри в холодном отчаянии пошел дальше. В порту на якоре стояло много судов. Он подошел к матросу, расположившемуся на песке. «Вон тот, видно, очень быстроходный», — сказал он, чтобы завязать разговор. «Что есть, то есть». «Кто-нибудь из флебустьеров сейчас в городе?» — спросил Генри. «Один Доус. Да только он горластая мышь. Захватил латчонку с припасами для Кампече. А послушать, какой шум она поднимает, так будто всю Панаму сюда приволок, не иначе». «А других никого нет?» «Ну, еще группе». «Да он-то призы берет только, если на них ни солдат, ни пушек. Он тени своей шарахается. Гриппа этот. Вот пришел сюда без приза, а сейчас черный ром пьет, и то в долг». «Который тут его корабль?» — спросил Генри. «А вон тот. Ганимед называется. Говорят, Гриппа украл его в Сен-Мало, когда команда перепилась. Он с 9 товарищами побросал нализавшихся бедняк за борт, да и уплыл в Индии. Кораблик-то отличный, только Гриппа шкипер никакой. Просто чудо, что он еще его не разбил. Возьми Мансвельта. Вот это капитан. Одно слово, настоящий капитан. Только Мансвельт сейчас на Тортуге». «Хороший быстроходный корабль», — заметил Генри. «И парусов может нести куда больше. Ну, и с пушками у него как?» «Да говорят, чего-чего, а пушек на нем даже больше, чем нужно бы». В тот же вечер Генри отыскал владельца Ганимеда в притоне на берегу. Он оказался почти чернокожим. Две жирные складки прорезали его щеки, словно в них долго врезался шелковый шнур. Глаза его метались из стороны в сторону, как дозорные, выставленные лагерем мелких страхов. «Ты зовешься Гриппо?» — спросил Генри. «Я приза не взял!» — вскрикнул тот, откидываясь в испуге. «Я призов не беру! Никакой за мной вины нет!» Когда-то в Сен-Мало его вот так окликнули, а потом полосовали кнутом на кресте, пока на его теле не раскрылись сотни дряблых ртов, и каждый улыбался кровью. С тех пор Гриппа смертельно боялся всяких властей. «Кто ты такой?» — спросил он. «Тот, думается мне, кто поможет тебе разбогатеть, Гриппа», — твердо ответил Генри. Он знал, как надо обращаться с этим человеком, неотличимым от рабов на плантациях, трусливым и, конечно, жадным. 500 английских фунтов, наверное, придутся тебе кстати, а, Гриппе? Темнокожий шкипер облизнул губы и покосился на свою пустую кружку. «А что я должен за них сделать?» — прошептал он. «Продать мне свое капитанство». Гриппе сразу насторожился. «Мой ганимед стоит куда дороже», — решительно ответил он. «Но я же не корабль покупаю, а только капитанство». «Послушай, Гриппа, договоримся так. Я даю тебе 500 фунтов, а ты признаешь меня совладельцем Ганимеда и его капитаном. Потом мы выходим в море. Я сумею брать призы, если мне не будут мешать на мостике. Гриппа, я подпишу бумагу, что ты опять станешь полным владельцем Ганимеда, если я потерплю хоть одну неудачу и все 500 фунтов сохранишь». Гриппа все еще смотрел на дно пустой кружки, но внезапно им овладело горячечное возбуждение. «Давай деньги!» — закричал он. «Да побыстрее!» «Олото, олото! Подай белого вина! Белого вина! Христом Богом прошу!»